Глава 17. Русские ренегаты. Ефим Боголюбов оказал существенное влияние на жизнь Алехина, с которым они сыграли несколько матчей за корону. Их трагические судьбы переплелись под конец жизни крепко, но лишь одного из них до сих пор вспоминают как культовую фигуру в шахматах, а вот другой оказался незаслуженно преданным забвению, хотя имел все основания называть себя величайшим игроком своего времени. Иногда Алехин отзывался о Боголюбове на грани фола. В его письме 1924 года меценату Норберту Ледереру можно встретить даже такой пассаж. «Я считаю, что господин Боголюбов не джентльмен. Это человек, от которого в любой момент можно ожидать чего угодно. На каждом турнире, в котором мы участвовали, Боголюбов создавал атмосферу ненависти, зависти и безрассудной злобной эйфории, что, вне всякого сомнения, мешало мне раскрываться в полной мере». И все же симпатия между шахматистами проявлялась куда чаще. Как и все, они ссорились, мирились, потом снова ссорились и снова шли на мировую. А вообще Алехин и Боголюбов дружили с семьями, после турниров ходили с женами по кафе, играли в бридж и публично обменивались комплиментами. Потому есть смысл остановиться подробнее на личности киевлянина, которая в жизни Алехина играла по меньшей мере роль ладьи, и постепенно подвести к событиям, которые оставили обоих за бортом Советского Союза. Ефим Дмитриевич родился в селе Станиславчик Киевской губернии в семье сельского священника. Окончил Киевскую духовную семинарию, затем учился на сельскохозяйственном факультете Киевского политехнического института, по некоторым данным окончив только два курса, прямо как Капабланка, недолго задержавшийся в Колумбийском университете. Шахматами увлекся лишь в 15 лет, но благодаря упорному труду добился успеха, а в 1913-м получил звание мастера на турнире в Петербурге, где занял 8-е место, обыграл победителя Алехина. Вскоре оба поехали на турнир в Мангейме и попали за решетку, где играли друг против друга партии вслепую. Тогда-то и начал Боголюбове просыпаться истинный талант. Если Алехин сумел бежать из Германии, то Боголюбов осел в живописном южно-немецком городке Триберг им Шварцвальд. Шварцвальд, на немецком «Черный лес», — место обитания героев братьев Гримм. Темноватые ели, росшие на склонах гор, создавали ощущение сказки. Уютные невысокие домики в самом эпицентре немецкой природы оказали на Боголюбова неизгладимое впечатление, и однажды он забыл о родных березках, поселившись в Германии навсегда. Вот что писала Марина Цветаева, побывавшая с родителями в Триберге в 1904 году. «Ты, кто мук увидишь в каждом миге, приходи сюда, усталый брат. Все, что снилось, сбудется, как в книге. Темный Шварцвальд сказками богат. Все людские помыслы так мелкие в этом царстве доброй полумглы. Здесь лишь лани бродят, скачут белки, пение птиц, жужжание пчелы. Погляди, как скалы эти хмуры, сколько ярких лютиков в траве. Белые меж них гуляют куры золотым хохолком на голове. Тихое, спокойное местечко, где так легко обрести душевный покой, особенно после изматывающих шахматных баталий». При этом достопримечательностей в Триберге было совсем немного. Выпускника семинария могла заинтересовать разве что паломническая церковь Мария в огне XVIII века. Неподалеку от церквушки находилась каменная виселица, построенная так, чтобы ее хорошо было видно горожанам. В средневековом Триберге бывало казнили за колдовство. Ефим Дмитриевич тоже мог сойти за колдуна, если говорить о его невероятном игровом прогрессе, когда киевлянин в кратчайшие сроки прошел в шахматах путь от Лилипута до Гулливера. Но, к счастью, за такое колдовство в Германии не казнили. В Триберге шахматист поначалу жил непостоянно, активно участвуя в городских турнирах. Соревнования организовывал президент Петербургского шахматного клуба Борис Малютин, обеспечивая призовые фонды. Так у Боголюбова появлялись средства к существованию. Шахматист влюбился в дочь местного учителя Фриду Кальтенбах. Это была женщина малосимпатичная, больше похожая на работницу сельской фермы, зато верная, готовая ждать, сколько потребуется. Ему пришлось почти на год оставить ее вскоре после знакомства. Боголюбов путешествовал по Германии, Швеции, долгое время делил квартиру с немецким шахматистом Фридрихом Земишем, которого демобилизовали из вермахта. В 1920-м он наконец вернулся в Триберг и сыграл свадьбу с Кальтенбах. А вскоре у них родились дочери – Соня и Тамара. Первое время своей эмиграции Алехин жил у Боголюбова, пока не перебрался в Париж. В Триберге начался стремительный взлет Ефима Дмитриевича к шахматному Олимпу, который он надеялся однажды покорить. Возносясь, Боголюбов широко и уверенно взмахивал крыльями. Он одерживал красивые победы над сильнейшими игроками, а прежде провел колоссальную работу над собой, чтобы развить главный талант — шахматную фантазию, которая делала его свободным художником за доской, немного авантюристом, способным заглянуть за горизонты, недоступные скучным прагматикам. Иногда фантазии чересчур увлекали его пылкую натуру, но обычно вели к победам, а также призам за самую красивую игру. Займись Боголюбов шахматами пораньше, пробудив фантазию в более нежном возрасте, возможно, именно он стал бы царствовать в шахматах. Но история не терпит сослагательного наклонения. В Киеве его знали скромным молодым человеком и ласково называли Боголь. Он был не очень-то честолюбивым, в чем-то даже серым, зато в Европе быстро выкристаллизовывался его шахматный дар и поднялась самооценка. Как-то он сказал, что, играя белыми, выигрывает благодаря цвету, а играя черными, потому что Боголюбов. Спустя 2 года после свадьбы, в том числе за счет выручки от победы на супертурнире в словацком Пьештяне, второе место разделили Алехин и Шпильман, Боголюбов купил 3-этажный особняк в Триберге неподалеку от ступенчатых водопадов. Позже новое место жительства Ефима Дмитриевича стало известно как дом Боголюбова, а шахматист превратился в важную достопримечательность города. Его игра становилась образцовой, хотя Боголюбову не хватало выдержки, присущей Алехину или Капабланке. Но те были уже и не совсем людьми в шахматах, скорее полубогами. Посему гастроли гроссмейстера Боголюбова в СССР проходили на ура, ведь у местных шахматистов появилась отличная возможность понять и оценить свой настоящий уровень на фоне первоклассного мастера. Боголюбов ездил по советским городам, не ограничиваясь Ленинградом, Москвой или родным Киевом. Он мог запросто заглянуть в какой-нибудь Орел или Курск, чтобы прочесть там лекцию о турнире в Нью-Йорке или показать диковинный для советского зрителя сеанс одновременной игры. О нем постоянно писала местная шахматная пресса. Но постепенно отторжение родины нарастало, хотя Боголюбов стал двукратным чемпионом Советского Союза 1924-1925. Оторвавшись в первом случае от хорошо знакомого Алехину Петра Романовского, а во втором — немного опередив будущего двукратного чемпиона СССР Григория Левенфиша. Романовский решил рискнуть репутацией и попросил у приезжего гроссмейстера отдельный матч за чемпионство. Но погорячился. В нем Ефим Дмитриевич выглядел настолько убедительнее, что в журнале «Шахматы» номер 12, 1924 год, Николай Греков с сожалением писал: «Если говорить о международном масштабе, уровень силы наших маэстро сравнительно невысок. Только раз в одностороннем матче Боголюбов проиграл партию, да и то по болезни». В той же статье Греков отметил социальную роль шахмат в СССР, в которых стало все отчетливо проявляться идеологическая подоплека. «В наше время шахматы призваны к служению высокой цели, поднятию общего культурного уровня масс. Этим продиктована ведущаяся у нас широкая пропаганда шахматного искусства». Удивительно тонкими оказались воспоминания одного из посетителей чемпионата СССР о Ефиме Боголюбове, напечатанные также в «Шахматах», номер 9, 1924 год. «Гроссмейстер — совершенство», — писал Борис Перелешин. «Весь, от крупной мужественной головы до тупоносых кубических ботинок, короткий, очень полный человек, совершенно квадратный, совершенно четкий, как все 64 клетки сразу. Движется только прямыми, размеренными движениями. Здесь все фигуры строятся в лоб, смыкаются в тесные ударные группы, мускулы уходят в плечи, все на доске ждет, а противники делают какие-то сторонние лавирующие ходы, совершенно непонятные любителю, потому что здесь вся война ведется не за фигуру, даже не за пешку и не за позицию, а за какую-то бесконечно малую часть фигуры или позиции. Но как мгновенно обрушивается, трещит по швам вся партия, коль скоро это бесконечно малое упущено. И какой труд, какое почти физическое напряжение требуется для выигрыша этого бесконечно малого преимущества. Даже гроссмейстеру Боголюбову, над другими столами надписи «Маэстро Ненароков» или «Маэстро Романовский» или «Другой маэстро», а над столом Боголюбова жесткое и отчеканенное «Гроссмейстер Боголюбов». Даже гроссмейстеру Боголюбову в ожидании этой бесконечно малой нужно навалиться всем корпусом на стол, непрерывно 10 или 15 минут водить и водить глазами по доске, словно оббегая каждую фигурку, словно проникая в самую трещину, разделяющую доску пополам, нужно время от времени скосить глаза на тревожно мерцающий у локтя циферблат, сейчас же снова оббежать все фигуры глазами, также не спуская глаз с доски, нащупать папиросу, сунуть ее не тем концом в рот, сморщиться, перевернуть папиросу, выкурить ее в две затяжки, нащупать пепельницу окурком и вдруг коротким движением передвинуть фигуру, перевести часы и завершить ход. Но и записавший ход, и отбежавший на несколько шагов от стола, нужно глубоко засунуть руки в карманы и сквозь дым папиросы взглянуть на диаграмму своей партии. Сонный мальчуган, как только ход сделан, передвигает изображение фигуры на огромной диаграмме, висящей над каждым столом. Потом нужно подойти к одному из столиков других участников, бегло взглянуть одним глазом на доску и сразу же надолго уставиться через весь зал туда же, на свою диаграмму. Боголюбов показался Перелешину первоклассным, немного нервным шахматистом. И в этом очень напоминал Алехина. Конечно, киевлянин выделялся в СССР, прямо как серебряный карась в пруду среди одинаковых черноспинных бычков. Он был основательным во всем. Жизнь в Германии европеизировала крупнолобого выпускника духовной семинарии, отныне он одевался по последнему писку моды, идеально говорил по-немецки и уже необратимо менял свой менталитет на капиталистический. Советские же шахматисты надевали примерно одинаковые костюмы, их лица выглядели примерно одинаково, они сопротивлялись Боголюбову примерно одинаково. Плохо. При этом посетители чемпионатов сосредотачивали свой интерес именно на заграничном гроссмейстере, который говорил с легким европейским акцентом. И интерес этот был понятен. В конце концов, во всем мире насчитывалось всего два десятка гроссмейстеров. Ежели бы турнир проходил в царской России, то Боголюбов идеально бы встроился в концепцию той, отмершей уже страны. Однако в новой он теперь выглядел инородным телом, и масштабы этой инаковости стали только нарастать. Ощущал ли это он сам? Как знать. Но, возможно, это и побудило Боголя принять решение, которое круто повернуло его жизнь. В советских шахматах настало царствование главы центральной шахматной секции Николая Крыленко, политически ангажированного руководителя, редактора журнала «64», где он периодически вел прицельный огонь по тем игрокам, которые выбивались из светлого пролетарского образа. Шахматы являлись лишь одной, далеко не самой значительной, гранью Крыленко. Он проявлял себя на многих фронтах, был главнокомандующим русской армии сразу после Октябрьской революции, председателем Верховного суда РСФСР, одним из организаторов массовых репрессий и так далее и тому подобное. Стать врагом Крыленко не хотел никто. При желании он мог дотянуться и до бежавших за границу эмигрантов. И уж, конечно, навряд ли его устраивал идеологически Боголюбов. Хотя поначалу Крыленко к нему лишь присматривался, поэтому немец мог спокойно разъезжать по Советскому Союзу в качестве яркой шахматной звезды. Правда, уже и не вполне красной. Пика популярности на родине Боголюбов достиг во время первого международного турнира в Москве, который проходил под патронажем Крыленко в ноябре-декабре 1925 года. Риторика в крыленковском издании «64» уже становилась ангажированной. Известный шахматист Знос Кабаровский, ныне белый эмигрант, злобно и ядовито писал об уровне советских шахматистов в заграничных белогвардейских газетах, говорилось в отчете о турнире. Однако Боголюбова все еще приписывали к шахматистам СССР. В фонтанном зале Второго дома Советов, где собирались массы любопытствующих, всего столичный турнир посетило порядка 50 тысяч ценителей благородной игры, Ефим Дмитриевич с запасом победил, опередив не кого-нибудь, а самих Капабланку и Ласкера, чемпиона мира и экс-чемпиона. Боголюбов выиграл убедительно, с опережением Ласкера на 1.5 очка. Правда, партия с капой оказалась проигрышной. Кубинец на 9-м ходу пожертвовал слона, чтобы начать разительную атаку, после чего задавил Боголюбова, не дав ему досрочно взять первый приз. Хозяева турнира очень крепко играли против ведущих зарубежных шахматистов, пусть и не против конкретно Боголюбова, который знал их как облупленных, а потому проблем с ними почти не имел. тем удивительнее скачок в мастерстве, который они смогли осуществить после чемпионата СССР 1924. Это и дало повод Крыленко пропесочить Евгения Знос-Кабаровского, который сомневался в их силе. Боголюбов после Москвы 1925, подробнее о турнире в следующей главе, оказался в зените славы, став ориентиром для молодых советских шахматистов. Его избрали в руководящий шахматный орган страны, дали вести шахматный раздел в главном рупоре советской пропаганды – газете «Правда». Ефим Дмитриевич понимал, что страна добилась фантастических успехов в становлении шахмат. Был пройден путь от протопленной комнатушки, где проходил чемпионат Москвы, до грандиозного столичного турнира, который посетили Ласкера Капабланка, весьма требовательные к условиям проживания и гонорарам. Боголюбов мог гордиться, что стал частью этих разительных перемен, авангардом советских шахмат, перспективы которых стали очевидными. О чем говорить, если Капабланка, отлучившись из Москвы в Ленинград, во время сеанса одновременной игры вдруг разметал с доски фигуры, исказив обычно благодушное лицо гримасой ярости. Только что его, чемпиона мира, раздел какой-то 14-летний советский школьник. Звали того мальчика Михаил Ботвинник. Однако Ефим Дмитриевич вдруг совершил поступок, который перечеркнул все его достижения в СССР и не на шутку разозлил Николая Крыленко. После этого Боголюбова, если и вспоминали в Советском Союзе, то уже в новой тональности. Например, так писал о нем Василий Панов. «Это был тучный, невысокого роста, благодушный человек, напоминавший разъевшегося, сытого, довольного жизнью хомяка. Как-то к концу московского международного турнира в 1:00 ночи возвращался домой, и вдруг на Страстной площади у стоянки, появившейся тогда частных автомобилей, увидел Боголюбова. Хохоча во все горло, пьяный, краснорожий, с распахнутым меховым воротником, он подсаживал машину двух сомнительных девиц, которые хихикали, жеманились и отбивались, но все же влезли в машину вместе с торжествующим хомяком, и она умчалась по направлению гостиницы. Я шел и думал, насколько бытовое поведение Боголюбова противоречит нашей советской коммунистической этике и недостойно чемпиона СССР». Воспоминания Панова кажутся, мягко говоря, преувеличенными. Женатый Боголюбов не считался таким уж сумасбродным повесой, как тот же Капабланка. Так что же сделал Боголь? В конце 1925 года он спешно вернулся в Триберг, а вскоре отказался от советского паспорта, так как он мешал ему ездить на некоторые международные турниры, куда не приглашали граждан СССР. В частности, его не пустили на соревнования в Мирано, Италия, так как сапогом уже заправлял Бенито Муссолини, откровенно не любивший большевиков. Этот недопуск и стал для шахматиста последней каплей, поскольку вновь не позволил ему заработать гонорар на потенциальной победе. Сам он в объяснительном письме Крыленко подтвердил, что основным мотивом вероломного решения был финансовый, а кроме всего прочего без обиняков заявил, что СССР – страна бедная. «Я, благодаря моему подданству, был в этом году лишен возможности достаточно заработать на содержание моей семьи, несмотря на экономность моей жены. Мой выход из советского гражданства будет являться только моей попыткой упрочить материальное положение моей семьи», – зажигал Боголь в письме. После предательского решения Ефима Дмитриевича вышло постановление Исполнительного бюро Всесоюзной шахматной секции, формулировки которого сжигали все мосты. «Интересы собственного кармана и личного материального благополучия стоят выше вопросов чести и права именовать себя гражданином первого в мире рабочего социалистического государства». Связь Боголюбова с буржуазными мастерами капиталистической Европы оказалась крепче, чем связь с рабочим классом и шахматными организациями СССР. Желая на словах всяческого процветания СССР, на деле предпочел нанести ему политический и культурный ущерб. После такого заявления о возвращении в СССР не может быть и речи. Боголюбова лишили звания чемпиона Советского Союза и вывели из состава руководящего шахматного органа. 12 декабря он пришел в советское консульство в Берлине и сдал паспорт. С тех пор Боголь выступал исключительно за Германию. По всей видимости, Боголюбов лишился тогда самого верного шанса провести матч с Капабланкой. Наверняка СССР, несмотря на все сомнения Боголя в отношении денежных возможностей страны, смог бы выполнить финансовые условия, которые выдвинул кубинец, и организовать матч где-нибудь в Москве или Ленинграде, а то и в родном для Боголюбова Киеве. В постановлении Сполбюро появились и гневные строки об Алехине, который не просто так пропустил гранд-турнир в Москве. Гражданин Боголюбов, пойдя по стопам Алехина и явившись не первым, а может быть и не последним ренегатом в этой области, сам поставил себя вне рядов шахматной организации СССР. Шахсекция смотрела и смотрит на шахматы как на средство культурного подъема масс и принципиально стремилась заимствовать и использовать все профессиональные достижения буржуазной культуры, в том числе и в области шахматного искусства. Шахсекция, однако, никогда не смотрела на шахматы только как на чистое искусство, тем более только как на спорт, и такой же строгой принципиальной выдержанности требовала от всех своих членов и организаций. Вот почему она не сочла возможным вступать в какие-либо переговоры с Алехиным об участии его в международном турнире в Москве, считая этого мастера чуждым и враждебным советской власти элементом. Крыленко обозначил Алехина врагом и при этом отчасти слукавил. Вообще-то Александр Александрович сам не захотел приезжать в столицу, ведь там его могли поджидать не на шахматном турнире, а совсем другом, казенном месте, где он уже бывал. 10 февраля 1924 года Эммануил Ласкер, находясь в СССР, получил от Крыленко письмо, в котором присутствовала такая фраза. «Талантливый шахматист Алехин занял по отношению к своей родине контрреволюционную позицию, исходя из ошибочного понимания роли трудящихся масс и своего собственного долга перед ними. Если Алехин узнал, сколь опасную формулировку применил красный каратель Крыленко, то наверняка сразу вспомнил и про расписку, хранившуюся в архивах ВЧК. И тогда перед ним встал выбор – рискнуть и вернуться домой, но с некоторой вероятностью потерять все, или еще немного обождать». Тот же Ласкер выбил для Алехина охранную грамоту с подписями двух министров, пытаясь заманить его в Москву. Но и это не убедило гроссмейстера. Он остался в Париже. То, что Алехина ждали в Москве в 1925 году, подтверждал бюллетень Французской Федерации шахмат того времени. Наш гроссмейстер Алехин, хоть и приглашенный очень срочно для участия в этом турнире, счел необходимым отказаться от поездки в страну, нынешние руководители, которые не всегда проявляли к нему такую же доброту, обрекая его на смерть, например. Но даже во Франции Алехин не был своим очень долго, хотя неустанно хлопотал о гражданстве. Заявление о натурализации он подал еще 3 ноября 1924 года, но его прошение откладывали из-за многочисленных разъездов игрока и того обстоятельства, что с 1922 года русского эмигранта считали большевиком, которому советы якобы поручили специальную миссию во Франции. Таковы были данные местной полиции. «Эксельсиор» ошибочно писала, что он стал гражданином Франции в 1925 году, перед турниром, на который он должен был установить рекорд по количеству сыгранных партий вслепую. На самом же деле это произошло лишь 5 ноября 1927 года. В тот же день француженкой стала Инадин. Как выяснили французские корреспонденты Кристоф Бутон и Денис Тейсу, соответствующий документ подписали президент Франции Гастон Думерк и министр юстиции Луи Барту. За несколько месяцев до этого, в мае, во Франции как раз приняли закон, упрощавший натурализацию иностранных граждан в связи с людскими потерями страны во время войны. Теперь для получения гражданства нужно было прожить во Франции 3 года. За Алехина тут же вступился президент Французской Федерации шахмат Фернан Гавари, который написал официальное письмо и адресовал его Министерству юстиции, указав, что Алехин достиг больших результатов, и Федерация хочет, чтобы он ввел Францию к победам в июле на шахматной Олимпиаде в Лондоне. «Участие Алехина подарило бы Франции наилучшие шансы на успех», — подчеркнул Гавари. Однако французам пришлось обойтись в Лондоне без Алехина. Его натурализовали незадолго до окончания матча с Капабланкой, когда исход стал уже более-менее ясен.